«Волки тебя слопают, это сколько угодно», — с досадой сказал Смок, а глаза Лобискви гневно вспыхнули. Вдвоем они рассчитали, что провизии хватит на месяц, если строго экономить и не наедаться досыта. Лобискви потребовала, чтобы и ей дали нести часть груза. После долгих споров Смок сдался и разделил всю поклажу на три части, строго определив величину и тяжесть каждого тюка. На другой день ручей вывел их в широкую горную долину. Здесь Наст уже сильно подтаял, и они с большим трудом, то и дело проваливаясь, добрались, наконец, до склона новой горы, где под ногами была более твердая ледяная корка. «Еще 10 минут, и нам бы не перейти равнину», — сказал Смок, когда они остановились передохнуть на обнаженной вершине. «Теперь мы поднялись, должно быть, на 1000 футов». Но тут Лобискви молча показала вниз, на равнину. Меж деревьев, рассеявшись редкой цепью, темнели 5 точек. Они почти не двигались. «Это молодые охотники», — сказала она. «Они проваливаются чуть не по пояс», — сказал Смок. «Сегодня им уже не выбраться на твердую дорогу. Мы опередим их на несколько часов. Идемте, Маккен, да побыстрей. Есть будем, когда уже нельзя будет идти дальше». Маккен тяжело вздохнул, но в кармане у него уже не было оленьего сала, и он побрел за ними, упорно держась позади. Они опять шли долиной, но уже значительно выше. Здесь солнце растопило Наст только к 3 часам пополудни, а к этому времени им удалось войти в отбрасываемую горою тень, где снег уже снова подмерзал. Лишь раз они приостановились, достали оленье сало, отобранное у Маккена, и съели его на ходу. Промерзшее мясо затвердело, как камень, его нельзя было есть, не разогрев на огне, а сало крошилось во рту и кое-как утоляло мучительный голод. Только в 9 часов, когда кончились долгие сумерки и под пасмурным небом воцарилась непроглядная темень, они сделали привал в рощице карликовых елей. Маккен ныл и жаловался. 9 лет жизни за полярным кругом ничему его не научили, по дороге он наглотался снега, и теперь, кроме усталости после дневного перехода, его еще мучила жажда и во рту жгло, как огнем. Прикорнув у костра, он стонал и охал, пока Смок с Лобискви разбивали лагерь. Лобискви была неутомима. Смок только дивился ее живости и выносливости, силе ее духа и тела. Бодрость ее была не напускной. Всякий раз, встретясь с ним глазами, она улыбалась ему и, случайно коснувшись его руки, медлила отнять свою. Но стоило ей взглянуть на Маккена, как лицо ее становилось жестоким, беспощадным, и глаза сверкали ледяным, недобрым блеском. Ночью поднялся ветер, повалил снег. Весь день они шли, ослепленные метелью, не разбирая дороги, и не заметили ручейка, по руслу которого надо было свернуть на запад и выйти к перевалу. Еще 2 дня плутали они по горам то вверх, то вниз, и, наконец, весна осталась позади. Здесь, наверху, все еще властвовала зима. «Теперь охотники потеряли наш след. Почему бы нам не отдохнуть денек?» — упрашивал Маккен. Но отдыха нельзя было себе позволить. Смок и Лобискви хорошо сознавали опасность. Они заблудились высоко в горах, где не видно было никакого следа и признака дичи. День за днем пробирались они в холодном каменном хаосе, в лабиринте ущелий и долин, которые почти никогда не приводили на запад. Попав в такое ущелье, они вынуждены были идти до конца.